Конец примечания. Кейт не сомневалась. Если отец сказал, что у него есть такое право, то значит, так оно на самом деле и было. Но Анна смотрела на свекровь взволнованным взглядом, а лицо бабушки было мрачнее тучи. Анна первой нарушила молчание. «Милорд приказал мне позаботиться о сыне Кларенса, юном Уорике. Он будет товарищем Джону. Мой внук Уорик — слабоумный ребенок, вы это сразу видите», — печально сказала Сесилия. «Его несчастный отец был лишен гражданских прав. И слава богу! Теперь Уорик не сможет наследовать корону, а ведь он мог бы стать следующим претендентом на трон после короля и юного Йорка. Меня пугает другое. Если кому-нибудь придет в голову учинить что-нибудь с этими детьми, злоумышленники могут использовать в своих интересах и Уорика тоже. Лишение гражданских прав можно и аннулировать». Все эти разговоры порядком испортили Кейт настроение. Девочка постепенно начинала понимать. Близость к трону и королевская кровь, которая течет у тебя в жилах, это не только высокая честь и привилегии. Это еще и вечный страх за свою жизнь. Вокруг тебя неизменно плетутся интриги, и ты постоянно подвергаешься опасности. Ее любимый отец — наглядный тому пример. «До коронации осталось всего 10 дней», — сказала Анна. «После этого парламенту придется решать, будет ли милорд и дальше исполнять свои обязанности. Мы должны молиться, ибо может случиться все, что угодно». Она побледнела от страха. Кейт и Мэтти гуляли по Лондону. И вдруг им навстречу попалась процессия, возглавляемая никем иным, как самим лордом Глостером верхом на снежинке. Кейт была ошеломлена. Отец не только свободно разъезжает по городу, но и сменил траур на роскошные пурпурные одежды. За герцогом следовала огромная толпа слуг, и у всех его знак — белый вепрь. «Боже милостивый! Да их тут не меньше 1000!» — пробормотала Мэтти, интуитивно сознавая, что им сейчас лучше не попадаться на глаза Глостеру. Обе девушки переместились в задние ряды. Толпа зевак была небольшой. Лишь немногим захотелось поглазеть на происходящее, и еще меньше народу дали себе труд снять шапки. Но герцог не заметил дочь и ее горничную. Он кланялся направо и налево, желая завоевать симпатии простых людей. Однако, судя по настроению лондонцев, удавалось ему это плохо. «Нет, вы только посмотрите! Ведет себя, как король!» — заметил один из зрителей. «Готов биться об заклад. Этот тип уже нацелился на корону. Да будь он проклят! Надеюсь, Глостера постигнет кара, достойная его преступлений!» — выпалил другой. Кейт хотела было осадить наглеца, но... Мэтти схватила подругу за руку и потащила прочь. «Лучше молчать!» — сказала горничная, когда они, тяжело дыша, остановились на другом конце улицы. Кейт была зла на того лондонца за несправедливые слова, а заодно и на Мэтти, которая не позволила ей дать достойный ответ этому человеку. Однако, немного успокоившись, девушка поняла, что в данном случае горничная оказалась умнее ее. У людей уже сложилось относительно Ричарда Глостера определенное мнение, и ей не под силу их переубедить. И только сам отец своими поступками может восстановить собственную репутацию. Кейт не сомневалась, что со временем он непременно сделает это. В те дни население Лондона значительно выросло за счет важных лордов, приехавших на коронацию вместе со своими свитами. Кроме них, в столице отовсюду собралось и множество простых людей. Гостиницы были переполнены, в харчевнях и на постоялых дворах не протолкнуться. Для воров наступило самое благодатное время. Каждый раз, выходя на улицу, Кейт и Мэтти видели людей шерифа, которые гнались за мошенниками. За ними следовали пострадавшие, взбешенные купцы или джентльмены, выражающие справедливое возмущение. Всюду царила суета, сам воздух столицы, казалось, был пропитан духом ожидания. И вдруг, ни с того ни с сего, последовало сообщение. Коронация откладывается. Ни причины, ни новой даты церемонии при этом не сообщили. И тогда Лондон загудел слухами. Вскоре, однако, стало известно, что в Вестминстере полным ходом идет подготовка к торжеству, и люди успокоились. Коронация все же состоится. Оставался только один вопрос — когда? «Интересно, почему отложили коронацию?» — недоумевала Кейт, ласково поглаживая великолепное синее платье из дамаста. Девушке не терпелось надеть новый наряд. «Понятия не имею», — пожала плечами Анна. «Милорд пишет, что одеяния, в которых король будет на коронации, уже пошиты, да и некоторые блюда для пира в Вестминстер-холле тоже готовы, так что задержка, вероятно, будет незначительной». «Надеюсь», — нетерпеливо сказала Кейт. Она не хотела, чтобы отец давал своим недоброжелателям лишний повод думать о нем плохо. Катерина. Июль 1553 года. Байнардс-Касл, Лондон, монастырь Шин, Суррей. Несмотря ни на что, принцессе Марии, кажется, удалось избежать пленения. Во многих графствах люди вооружались, собираясь драться за нее. Причем среди них были не только католики, но и протестанты, преданные дочери покойного Генриха VIII. Единственная обнадеживающая новость пришла из Кембриджа, где вспыхнуло восстание против Марии, однако никаких подробностей мы не знали. Если Нортумберленд хочет, чтобы победа осталась за нами, он должен начать действовать немедленно, говорит Гарри. Однако Нортумберленд по-прежнему остается в Лондоне. «Он пока не отваживается выступить», — мрачно поясняет Пембрук, которого мы видим теперь чрезвычайно редко. «У него недостаточно людей, и он предпринимает отчаянные усилия, чтобы набрать больше. Нортумберленд составил письмо и отнес его на подпись королеве Джейн, чтобы потом разослать копии лордам-наместникам. В этом письме твоя сестра призывает их принять все меры, чтобы защитить законную королеву», — говорит он слегка ироничным тоном, вкладывая особый сарказм в слово «законную».